На Мэри Поппинс была новая белая блузка в розовый горошек, и выражение ее лица, пока она любовалась собой на фоне жареной трески, было весьма довольным. Слегка распахнув жакет, чтобы блузку было лучше видно, она подумала, что, пожалуй, еще никогда не выглядела лучше. Казалось, даже жареные рыбы в восхищении глядели на нее выпученными глазами. Кивнув своему отражению, Мэри Поппинс последовала дальше. Они прошли Хай-стрит, миновали мост. А когда добрались до железнодорожного переезда, Джейн с Майклом не выдержали. Оставив позади Мэри Поппинс и коляску с близнецами, они бросились бежать и бежали до самого угла Черешневой улицы. «Там такси!» — воскликнул Майкл. «Это должно быть мисс Эндрю!» Они стояли на углу, поджидая Мэри Поппинс, и наблюдали за машиной. Такси медленно проехало вдоль улицы и остановилось прямо у ворот дома номер 17. При этом раздался жуткий скрип и скрежет. Оно и понятно, от колес до самой крыши машина была заполнена багажом. Самой машины почти не было видно из-за чемоданов, которые заполнили крышу и багажник. Сумки и корзинки виднелись в окнах, шляпные коробки были привязаны к ступенькам, а два огромных сундука занимали водительское место. Наконец появился сам водитель. Он осторожно выбрался наружу, словно спускаясь с крутой горы, и открыл заднюю дверцу. Оттуда сразу же вывалилась огромная обувная коробка, потом большой коричневый сверток, а за ним зонтик и тросточка, связанная веревкой. В довершении всего изнутри со звоном вылетели маленькие механические весы и сшибли таксиста с ног. «Поаккуратней! Поаккуратней!» — раздался из такси трубный раскатистый голос. «Это ценный багаж!» «А я ценный шофер!» — отозвался таксист, поднимаясь с тротуара и потирая ушибленное колено. «Вы забыли об этом?» «Посторонись, посторонись! Я вылезаю!» — снова прогремел тот же голос. И через мгновение на ступеньке такси появилась такая огромная нога, какой ребята никогда не видели. Следом показалась и сама мисс Эндрю. На ней было необъятное пальто с меховым воротником, а голову украшала мужская фетровая шляпка, с которой свешивалась длинная серая вуаль. Дети подошли поближе. Они с интересом разглядывали огромную фигуру с крючковатым носом, узкогубым ртом и крошечными глазками, сердито поблескивавшими из-под очков. А когда мисс Эндрю заспорила с шофером, ее голос чуть их не оглушил. «4 шиллинга и 3 пенса? Немыслимо! За такую плату можно объехать вокруг света. И не подумаю платить. Я заявлю в полицию». Таксист пожал плечами. «Это обычная плата за проезд», — спокойно отозвался он. «Взгляните на счетчик. На такси бесплатно не ездят, тем более с таким багажом». Мисс Эндрю фыркнула и, запустив руку в огромный карман, достала малюсенький кошелек. Покопавшись в нем, она вручила таксисту монету. Тот повертел ее в руке, недоуменно рассматривая, потом грубо расхохотался. «Это что, на чай?» — саркастически спросил он. «Конечно нет. Это плата за проезд. А чаевых я не даю», — отрезала пассажирка. «Такая не даст», — пробормотал шофер, уставившись на нее. Потом про себя добавил. «Багажом можно завалить полпарка. А чаевых она не дает, ну и гарпия». Но мисс Эндрю не слышала его. В воротах показались дети, и она направилась к ним. Ее каблуки выбивали дробь о тротуар, а серая вуаль развивалась по ветру. «Ну?» — прогудела она, изобразив на лице нечто подразумевавшее улыбку. «Вы, наверное, не знаете, кто я такая?» «А вот и знаем», — воскликнул Майкл, который был очень рад встрече с мисс Эндрю. «Вы страх Господень!» Лицо и даже шея мисс Эндрю мгновенно стали темно-багровыми. — Ты невоспитанный и дерзкий мальчишка. Я пожалуюсь твоему отцу. — Но я не нарочно, — удивленно протянул Майкл. — Это папа сказал. — Все, молчать. Не сметь мне перечить, — рявкнула мисс Эндрю и повернулась к Джейн. — Надо полагать, ты Джейн. Мне никогда не нравилось это имя. — Здравствуйте, — вежливо сказала Джейн, думая про себя, что от имени Юфимия она тоже не в восторге. — Твое платье слишком коротко, — протрубила мисс Эндрю. — И кроме того, надень чулки. Девочки не должны ходить с голыми ногами. Я обязательно поговорю с твоей мамой. — Но я не люблю чулок, — сказала Джейн. — Я ношу их только зимой. — Что за распущенность? Кто тебе позволил возражать? — пробасила мисс Эндрю. Подойдя к коляске, она протянула свою ручищу и в знак приветствия потрепала каждого из близнецов за щеку. Джон и Барбара немедленно зарыдали. — Ну и манеры! — воскликнула мисс Эндрю. — Клизма! Вот что им нужно! — добавила она, поворачиваясь к Мэри Поппинс. — Воспитанные дети так себя не ведут. Клизма и самая большая. Запомните, милочка! — Весьма признательна, мадам, — отозвалась Мэри Поппинс с ледяной учтивостью. Но я воспитываю детей по-своему и в советах не нуждаюсь. Мисс Эндрю уставилась на нее так, словно не верила собственным ушам. Мэри Поппинс спокойно и безбоязненно выдержала этот взгляд. — Любезная! — возвысила голос мисс Эндрю, придя в себя. — Вы забываетесь! Как вы смеете отвечать мне подобным тоном? Я позабочусь, чтобы вас уволили. Попомните мои слова. Она распахнула ворота и помчалась по садовой дорожке, яростно размахивая каким-то круглым предметом, накрытым клетчатой материей. Было слышно, как она непрерывно повторяет на разные лады «так-так, так-так». Миссис Бэнкс выбежала ей навстречу. — Добро пожаловать, мисс Эндрю! Добро пожаловать! — приветливо сказала она. — Как мило с вашей стороны навестить нас. Надеюсь, путешествие прошло хорошо? — Хуже не бывает. Терпеть не могу ездить, — ответила мисс Эндрю, обводя сад сердитым взглядом. — Возмутительный беспорядок, — заметила она раздраженно. — Послушайте меня, выдерните все эти штуки, — она указала на подсолнухи, — и посадите бессмертник. Гораздо меньше хлопот. Сбережете время и деньги, и выглядит аккуратнее, а еще лучше вообще без сада. Залейте все цементом, и получится одна большая ровная площадка. — Но, — мягко возразила миссис Бэнкс, — я люблю цветы. — Вздор. Вы мерите вздор. А ваши дети — грубияны, особенно мальчишка. — О, Майкл, я поражена. Ты был груб с мисс Эндрю? — Извини, сейчас же, — заволновалась миссис Бэнкс. — Ничего подобного, мама, я только... Он принялся оправдываться, но мисс Эндрю перебила его. — Он вел себя вызывающе, — встряла она. — Его нужно немедленно отправить в интернат. А девчонке необходима гувернантка, и я сама подыщу для нее подходящую. А что касается молодой особы, которая присматривает за ними... Она кивнула в сторону Мэри Поппинс. — То ее следует немедленно уволить. Она невоспитанная и бестолковая. Такое просто нельзя доверять. Миссис Бэнкс ужаснулась. — О, уверяю вас, вы ошибаетесь, мисс Эндрю. Мы находим, что она просто сокровище. — Вы ничего в этом не смыслите. А я, будет вам известно, никогда не ошибаюсь. Увольте ее!